День 31, пергамент 2. Вот хорошие квесты здесь. Интересные. Я, правда, немного еще принял, но таких типа «собери 10 хвостов» или «убей 7 чудов-юдов» еще не встречал. И письма бестолковые таскать не нужно туда-сюда. Все квесты многозадачные, подразумевающие различные варианты решения проблемы. Нравится мне подобный подход. Вам предлагается задание снять проклятие паутиноволосой ведьмы. Условия выполнения. Любым возможным образом расколдовать заколдованных женщин. Срок выполнения – ближайшее новолуние, иначе проклятие станет необратимым. Награда – поцелуй в щечку и 1000 единиц опыта от каждой из спасенных. Безмерная благодарность местных жителей. Штраф за невыполнение – нет. Принять? Да, нет. И вот такое мне тоже по душе. Отсутствие штрафа мотивирует к принятию задания без дополнительных колебаний. Женщины наперебой загалдели, рассказывая о повстречавшейся им в лесу безглазой монашке крест не носящей. И вместо волос у нее паутина, — добавила одна. А вместо глаз пауки громадные, — сказала другая. Как ей в глаза глянешь, так и все, считай, пропало. Обещала монашка выполнить заветное желание любой из этих дурех. За просто так. Они и верили. А монашка выполняла обещанное. Спрашивала, что, мол, девушка или женщина хочет. А иногда и не спрашивала, а будто сама в душе читала. Потом требовала назвать имя, снимала с глаз повязку и вуаля. Только вот так извращала и переворачивала желание, что выполнение это вот к таким мутациям приводило. А иногда и хуже, о чем заколдованные даже говорить отказывались. По описаниям я быстро опознал в этой ведьме ту, которую мне по заданию трактирщика грохнуть полагается. Настроение мое еще больше улучшилось. Еще бы, за один квест 2 реварда получить. Мечта. А судя по уровням заколдованных теток, квест должен быть не очень сложным. Женщины сбились в кучку и спрятались в этом лесу, стесняясь в таком виде показаться дома. Оно и неудивительно. Изуродовало их знатно. Бабы понаделали шалашей, как смогли, сидели в них, дожалели себя и друг дружку. На мои расспросы о том, где искать ведьму, только плечами пожимали. Ну, те пожимали, у кого плечи были. Я уже расстроился, предчувствуя новые бестолковые забеги по непроходимой чаще. Но тут одна прошипела, что, мол, хоть и не знают они, где ведьма сейчас, знают, где она появится. Чувствуют они, что ли? Ну или как-то предугадывают всплески магии школы тлена. Как магнитом их тянет к тому месту, где подобное произойти должно вскоре. Они и около избушки гули отирались, потому что чуяли эту магию и в себя впитывали. А как впитали, так стало быть и ушли. А домовой в результате в кому впал. Магия эта для проклятых женщин вредная оказалась. Она им требовалась как наркотик. Но стоило получить дозу, наложенное проклятие начинало прогрессировать, и женщины становились еще более безобразны. Как-то так. Я в их многоголосом гомоне быстро запутался. Говорили же они все разом, и каждое свое. Ни одна из них не догадалась попросить ведьму о чародейских силах. Только Ольга, дочь трактирщика, сподобилась. Ну, может, и еще кто, кого здесь не было. В основном желания были глупые, пустые, полудетские. Ноги подлиннее, косу потолще, сиськи поупруже. Так что на бой тащить теток смысла не имело. Да и не пошли бы они. Боялись. «Затем геройского меня и нанимают», — пояснила одна. Но направление к тому месту, где всплеск магии тлена произойдет, указали. И даже пояснили, что там будет землянка стоять. А в землянке той живут древний старик со старухой. Девушки иногда им за Христа ради поесть приносили. Известная в округе парочка оказалась. Типа юроды местные. У них еще и внучка была. Няшка. Только вот уехала она в Новгород, да там и осела. И остались старики в одиночестве старость с бедностью мыкать. «Няшка-то везучая», — с завистью сказала чудище с 8 ногами. «В городе устроилась то ли швеей, то ли билетершей, живет теперь припеваючи». Ага, она сама слыхала, как ее мужички обсуждали. И говорили, что по профессии няшка хоть и ша, но б она знатная. Далековато было, не расслышала девушка получше. В везучести няшки я сомневался, памятуя вареную голову в избушке бабы Гули, но вслух ничего не сказал. «Новолуние сегодня», — тонко намекнул домовой. «Его тоже уже достал бабий переполох. Вот ведь». «Действительно. Очень не люблю такое конкретное ограничение по срокам. Конечно, времени для квеста трактирщика еще вагон, но хочется успеть и второй выполнить. Эх, придется, наверное, на Фаню тут оставить. Толку от него вообще-то немного, но мало ли. Может, чего передвинуть придется, или по зубам съездить кому. Иному этого великана достаточно будет просто предъявить в качестве инструмента влияния. Во время боя с гулями, опять же, он себя очень даже неплохо показал. Но ждать, когда холоп проспится, совсем некогда. Хотя, а что если попробовать? Я подошел к телу холопа, положил одну руку ему на грудь, вторую на голову и пробудил тьму. Жреческая способность восстановления бодрости вроде как для самостоятельного пользования. Но у меня бодрость на максимуме. Восполнилась сама, пока я с заколдованными тетками беседовал. Так что почему бы и нет? Вон дебафа устранить с ее помощью с домового получилось. Тьма вынырнула из подсознания, наполнила тело и бархатным потоком излилась сквозь ладони. Нафаня вздрогнул и открыл глаза. Бар его бодрости полностью пожелтел. «Барин!» — счастливо улыбнулся он. «А мне снилось, будто ты мне пряник медовый дал». «Будет тебе пряник», — улыбнулся я, довольный, что моя затея сработала. «Заслужил». «Да? Не помню». В его глазах мелькнул ужас. «А как? Случаем не садомией какой?» «Да тьфу на тебя! Вот этих нашел, тем и заслужил». Нафаня без любопытства оглядел чудищ. Благо, никого похожего на лягушку среди них не было, и холоп не впечатлился. Его мыслями целиком завладел гипотетический пряник. «А когда пряник будет?» «Скоро. Сейчас вот пойдем, ведьму одну одолеем, и все. Дело пустяковое для таких, как мы, молодцов. И будет тебе и пряник, и кисель, и даже чарка. Все, подъем. Времени в обрез. Бери валенок, пошли». «Задрот дозрелович, не обессудь. Но, может, ты меня понесешь, а?» — взмолился домовой. «С этим убогим постоянно что-то случается. Он валенок али порвет, али потеряет». «Нет, не могу. Мне руки нужны свободные. Разве что в сумму могу спрятать». «Ну, ладно. Токмо не надолго, лады?» «Лады, лады. Все, гоу». «Мы бегом?» «Да что ж такое? Постоянно бегать приходится. Итак, мы понеслись в указанную сторону. Эх, надо бы маунта какого приобрести. Ничего, вот одолею ведьму, выполню квесты, появятся деньги. Тогда и куплю лошадку». Бежать оказалось недалеко. Но поспели мы в самый последний момент. Нужная полянка с землянкой вынырнула из лесных зарослей неожиданно. Я и не думал, что мы уже прибыли. Когда мы с Нафанией вывалились из кустов, у землянки маячили три фигуры. Маленький и сухонький старичок, дородная старуха и монашка, с ног до головы облаченная в черное. Креста на груди монашки не было. «Нявка! Нюфта! Ты кто? Это вы мы, бабуля в дедулей!» донеслось до меня. Вот ведь, околдовала уже. Или еще нет. Я бешено тасовал активные умелки, досадуя, что не озаботился сделать это по дороге. «Не говорите с ней!» — заорал я. «И в глаза не смотрите! Это не ваша внучка!» «Чего?» — прокряхтел старик. «Кто это?» Дед близоруко щурился, вглядываясь в темноту. Пронзительно заверещала бабка. «Ой, господи, упырь! Упырьен-то! Мертвец ходящий, я ж знаю! Мне Шунька о таких бледных рассказывала. Внучка, скорее в дом. Он не может войти, коли не приглашить его. Дед, скорее, да брошь ты свою цигарку!» «Стойте!» — надрывался я. «Стойте! Не трогайте ее! Не смотрите!» Нафаня бежал молча, только громко сопел и топал огромными сапожищами. В руках у него был огромный колун и факел. И откуда он горящий факел вытащил-то? Дед ласково поглядел на монашку, подхватил валяющийся рядом дрын и, хромая на обе ноги, пошел на нас. «За фыбу!» — взвыл дед страшным прокуренным голосом. «Уходите! Бабка, внучка, в коре прявьтесь!» «Не могу! Шмотри, они няшку испугали, плохо ей! Ой ты, боженьки мои, вставай, вставай, внученька!» С ведьмой действительно происходило что-то непонятное. Она дергалась и корчилась, катаясь в грязи. Бар ее жизни стремительно таял. «Ух ты! Может, это моя аура инквизитора так работает? А ведь уровень ее... С ума сойти!» Ярко-алые буквы предвещали мне скорые проблемы. А цифра 500 говорила о том, что проблемы будут серьезными. Немного внушала надежду только то, что уровень почему-то назывался условным. «Дед, окстись! Мы на твоей стороне! Это не твоя внучка!» Поступило предложение от внутренней тьмы просмотреть подробную информацию о ведьме. Я был бы не прочь. Но, во-первых, на меня надвигался суровый дед с дрыном, а во-вторых, требовалось экономить ману. А при опознании 500-уровневой ведьмы она кончится сразу. «Уходите! Я ваш не жвал! Уходите! Батюшке в Таврофию, пожалуй, не пощадит!» «Дед!» Старик широко размахнулся, и я еле успел пригнуться. А вот на Фане не успел. Но, судя по всему, удар пришелся мимо нужного места. Холоп скоропостижно умнеть не собирался, что уже радовало. Мне вот только прямо сейчас расчета по боевым премиальным не хватало и сидячей забастовки. Нафаня даже не покачнулся, когда дрын, встретившись с его головой, разлетелся в щепки. «Не упал!» — радостно сказал он и замахнулся топором на деда. «Стой! Отставить!» Я прыгнул и всем телом повис на руке с колуном. «Идиот! Стражи сдам! Уволю к чертям! Без ужина останешься!» Еще не хватало непися квестового прибить. Дед с бабкой тут ведь явно неспроста живут на отшибе. Стопудово у них можно будет новым заданием разжиться. Вон какая колоритная парочка. Угроза ввести в рядах принудительную диетологию явно подействовала. Нафаня опустил топор и недоуменно обиженно посмотрел на меня. Пробасил: «Почему? А чё он? Он ведь первый начал!» «Так», — сказал я, решив, что нужно скорее кончать этот балаган и расправиться с ведьмой, пока она в себя не пришла. «Всем стоять! Слушать только атамана, то есть меня!» Разоруженный старик приложил ладонь к уху и кивнул, показывая, что да, слушают. «Это!» — я ткнул пальцем в бьющуюся в судорогах девушку. «Не твоя внучка!» «А ты, альбатрос, откель знаешь? И сам-то кто такой будешь?» «Почему альбатрос?» «Да ведь белый». «А, альбинос?» «Не, альбинос — это птица такая. Вот с таким ножом. Но ты меня не путай». «Для простоты скажу так. Это ведьма. Злая ведьма. Она вашей внучкой прикинулась, вот вы и перепутали. А я инквизитор. На ведьм охочусь». «Инквизитор — это имя?» «Нет, специализация». «А, фамилия, значит». «Ну, пусть так. В общем, дед, от имени Всемировой инквизиторской службы выношу тебе поощрение». «Служу?» Дед попытался вытянуться во фронт, по дороге вспоминая, о чему же именно он служит и как отдавать честь. Не вспомнил и ограничился пионерским салютом. В этот момент ведьма, у которой и ХП-то оставалось меньше 5%, приподнялась на руках и что-то заговорила, обращаясь к старухе. «Молодости», — донеслось до меня. «Здоровье, богатство, стать дворянкой, княжною, али владычицей морскою. Проси!» Бабка ей что-то ответила, но я не расслышал, что. «Вот ведь проклянет сейчас старуху. И апнется чего доброго, ХП восстановится, и хана мне тогда точно не одолею». «Не говори с нею!» — закричал я. «И не смотри в лицо!» Обеспокоенный старик тоже замахал руками и, ковыляя к своей старухе, заголосил. «Бабка, бабка, туды тебя в кочерышку, отойди от девки! Проверить надо б на наша ли!» «Чего? Она точно наша няша!» Старуха пристально вгляделась в лицо странницы. Достала маленькие треснутые очки, водрузила на нос. Присмотрелась снова. Отпрянула. Ведьма широко улыбнулась. Бар ее жизни перестал падать. «Что случилось-то?» «За мной!» — бросил я холопу и, на ходу снимая палец, и понесся к ведьме. «Ты не няфа! И зуба нет волотого, и шрамика у нижней губки! Кто ты, девчина?» «Скажи мне, чего ты хочешь?» — проскрипела нечеловеческим голосом черная фигура. «Увидеть внучку!» — пролепетала бабка, обмякнув. — Хорошо. Страница плотоядно улыбнулась. — Теперь назови мне свое имя, и будет по-твоему. — Имя! Имя! Бабка растерянно уставилась на ведьму. — Дед, а дед, а ты мое имя не помнив флутием? — Ну так как не помнить? Яшное дело помню. Бабка или старуха? Когда особо достанешь, яжва кишечная. «Не говорите с ней!» Я орал, стараясь прервать нить беседы и сбить процесс каста проклятия. «Тьфу ты!» Ведьма досадливо плюнула, и от плевка пожухла близлежащая трава. С силой толкнув растерянную старуху мне навстречу, метнулась в темноту. Вернее, попыталась метнуться, но врезалась в широкую грудь выросшего будто из-под земли улыбающегося Нафани. «Давай дружить!» предложил тот и сгробастал хрупкое девичье тело огромными ручищами. В мыслях он уже жевал огромный сладкий пряник, обещанный после этой заварушки, и, наверное, был не прочь поделиться с симпатичной девушкой. «А давай!» — крикнула ему в лицо ведьма. Сорвала с глаз повязку и завизжала. «Разложень!» Огромные черные пауки выпрыгнули из ее глаз и впились в веснушчатое лицо Нафани. Тот взвыл, разжал руки и попытался стряхнуть ядовитых тварей. Ведьма извернулась и кувырком откатилась от беснующегося полуослепшего великана. «Вот черт!» — выкрикнул я, но смотреть, что там происходит с холопом, было некогда. Одна из булав свистнула над головой уклонившейся ведьмы. Вторая звякнула о подвернувшийся камень и раскрошила его в пыль. «Блин!» — пронеслась у меня мысль. «Она же тряпочная. Значит, у нее на физовку должны быть штрафы. А она вёрткая, как змея. Ну, натуральная рога. И это называется штрафы на уклонение от физатак? Нет, ну я понимаю, разница в уровнях колоссальная. Но мне-то всего пару-тройку раз попасть, и все. Она же чуть живая. Вон ХП в районе 3% болтается. И чем это, черт ее подери, ее так плющило? И почему до конца не доплющило?» Я кастанул стрелу тьмы. Вот ведь практически никакого урона. «Кто ты?» — прошипела ведьма. «Что тебе нужно? Ты знаешь, кому я...» Чем бы ее еще шарахнуть? Эх, блин, ну зачем я магией тьмы окошки быстрого доступа занял? Тут же, блин, ведьма. Ну почему не подумал? Нужно было на огонь упор делать. Соскочившая с моего пальца искра пропищала над ухом существа и унеслась в ночь. Ведьма широко развела ладони и будто набросила на окружающее пространство нечто зеленовато-бледное. Да ведь это сеть. Я еле успел вскинуть руки и закрутил булавами, так что получился гудящий сталью зонтик. Сеть на меня не прошла. Но скулящий и дергающийся, опухший от паучьего яда Нафаня, затих под ней окончательно. Или смерть, или болевой шок. Эх, Нафаня, Нафаня, дурачок невезучий. Стукнув одной булавой о другую, я окутался яркими всполохами температуры и попытался войти в контактный бой. Ведьма резво уклонилась и плюнула. Из земли полезли острые, сантиметров 30 шипы, в клочья разрывая мои многострадальные лапти. Со всей невеликой имеющейся у меня ловкостью я попытался вырваться из колючего круга. Череда плевков сопровождала мои скачки, и каждый раз, приземляясь, я все больше и больше ранил ноги. Я прыгал и кастовал на себя лечение. Шипы кололи очень уж больно. Каждый процентов 15 хп снимали. Внезапно ведьма перестала плеваться. Наверное, слюна кончилась. Или мана иссякла. Это было бы здорово. Но принимая в расчет ее левел, маловероятно. Вообще удивительно, почему она меня в порошок не растерла с первого же нюка. Ответ пришел внезапно, но вполне ожидаемый. От внутренней тьмы, от кого же еще? Она дебафер на долгосрочных проклятиях, специализирующийся. На очень мощных и очень долгосрочных. Будь она боевой колдуньей, типа той же Ольги, дочери трактирщика, от меня бы уже и мокрого места не осталось. Да и не вошла она в полную силу еще. Проклятия ее, а мою геройскую Y-хромосому царапаются и отскакивают. Вот она на тетках и тренировалась. Я уже давно привязал умелки с панели быстрого доступа к разным неприличным жестам. И теперь тыкал пальцем в ведьму, строил ей фиги и показывал факи. Обидные жесты сопровождались непрерывающейся чередой магических атак. Атака тьмой, огнем, воздухом, менталом и снова по кругу. От большинства атак ведьма уворачивалась, но некоторые достигали цели. Монашеская ряса дымилась. Лицо ведьмы покрыли синяки и царапины. Ее отбрасывало моими нюками, но бар жизни почти не пустел. Запас маны подходил к концу, стоило ее поберечь. Но раз у нее такие мощные резисты к магиям, все-таки попробуем ее просто пришибить, решил я. Авось попаду. Ночь ведь, удача зашкаливает. Снова стукнув булавами, я врубил температуру и бросился в ближний бой. Ведьма вдруг выставила вперед руки и с силой раздвинула воздух. Прямо на моем пути пространство разошлось и вновь сомкнулось. Пахнуло отвратительной вонью, и я застрял в воздухе, не в силах пошевелиться. По телу будто поползли миллионы червей, тараканов и прочей гадости. Закусались блохи и впились в тело пиявки. Зачесалось и засвербело в таких местах, о существовании которых я даже и не подозревал. Одежда расползалась, на теле возникали язвы и струпья. Черт, это еще что такое? Что за дот такой? Вот это было уже по-настоящему больно. Я заорал. Бар жизни стремительно пустел. «Ты не с теми связался, маленький жрец», — прошипела ведьма и подняла руку для последнего, завершающего удара. Вот чего-чего, а страха не было. Боль, да, была, а страха совсем нет. Я был точно, на 1000000% уверен, что скоро отресплюсь. Качнусь, вернусь и порву эту неуязвимую для нуба-инквиза тварь на тряпочке. Я поднял слезящиеся глаза и, как я очень надеялся, твердо уставился в пустые провалы на лице ведьмы. Ведь она действительно очень сильно на съеденную гулей девушку похожа, — мелькнула мысль. За спиной ведьмы раздался хлопок, и появился закованный в красивые латы мужик. Стальные пальцы ухватили тоненькое запястье. Ведьма пару раз дернулась и обернулась. «Ну все», — подумал я, — «прибьет он ее сейчас. Интересно, мои квесты зачтутся?» «Наконец я нашел тебя, любовь моя!» «Вот тяна. Приехали. Они что, вдвоем меня сейчас кончать будут?» «Только этого не хватало. Я еще висел в воздухе, но руками-ногами шевелить уже мог. Да и бар жизни, опустившись до половины, больше не падал. Ведьму затрясло и заломало. Еще конкретнее, чем в прошлый раз. Может, она тоже больная, как зараженная мною гули? Она даже не пыталась вырваться из стальной хватки. Лишь бессильно опустилась на колени и тихонько заскулила. «Что же происходит, мать твою?» «Отпусти меня!» Шепот ведьмы был еле слышен. «Я не знаю тебя. И клянусь больше никогда не попадаться на твоем пути. Отпусти!» Ко мне вернулась надежда, что рыцарь сейчас латной рукавицей огреет ведьму по темечку, и все благополучно кончится. Черт с ними, с ревардами, надоело. Качнусь на кошках, но... Рыцарь внезапно заплакал. Заплакал! Он опустил руку. Но не резко с целью убить, а ласково. Погладил ведьму по голове, из которой во все стороны торчали ошметки паутины. «Я не уйду!» Голос ведьмы был не сильнее писка комара. «Это тело теперь мое! Мне даровал его...» «Милая моя, хорошая!» «Какой странный акцент!» — подумал я, отлипнув от воздуха и падая носом в травку. «Одержимость — это плохо, очень плохо. Но с помощью Господа и Пресвятой Девы мы избавим тебя от злого духа». «Идти твою налево! Так вот как с ведьмой надо было сражаться, а я ее магией долбил. Инквизитор, мля, квалифицированный. Ну, балбес!» Выражение лица ведьмы изменилось. Надменность и страх сменились растерянностью и непониманием. Губы тронула робкая нежная улыбка. Рыцарь и ведьма стояли рядом на коленях и смотрели друг на друга. Рыцарь будто светился ярким голубовато-золотистым огнем, передавая часть своей святости ведьме. Та дрожала мелкой дрожью, в пустых глазницах плескался безнадежный ужас, а лицо ежесекундно меняло выражение. «Мими! Хорошая!» — раздалось рядом. Я скосил глаза и перекатом ушел от новой потенциальной опасности. Рядом появилась большая голова на рахитичных ножках и протянула ведьме какую-то светящуюся тряпку. Весь мир потряс беззвучный, но, тем не менее, оглушительный взрыв. Что именно произошло, я не понял, потому что под звук фанфар потерял сознание.